Эленор попыталась было отрицать, но на щеках вспыхнул предательский румянец. «Элизабет Мур, моя старая школьная подруга», — сделанной небрежностью бросила она, — «и каждый год приглашает меня на свой бал. Я постоянно отказываюсь, поскольку в это время обычно бываю в Шотландии, но вчера отправила ей записку, где сообщила, что сейчас гощу у родственников в Лондоне». «Но в приглашении включена вся семья», — воскликнула Генриетта. «Да, Элизабет крайне педантична, никогда не упускает ни малейшей мелочи, из-за которой может попасть в неловкое положение», — пояснила Эленор. «И все это время вы с леди Мур не забывали друг друга?» Эленор кивнула. «Когда у тебя налаженное хозяйство, не требующее много времени, сочинение писем становится одним из любимых занятий. До замужества у меня было много знакомых в Англии, и я до сих пор не растеряла старых связей. Ты, разумеется, можешь сказать то же самое о себе». «Верно», — хмыкнула Генриетта, «хотя никто из моих приятельниц не получал такого завидного приглашения». Эленор снова залилась краской, возможно, потому что Линкольн не сводил с нее недобрых глаз. Он оказался в затруднительном положении, и она снова, без всяких просьб, поспешила ему на помощь. «Мелисса, скорее всего, будет на этом балу, а если нет, это приглашение откроет для него все необходимые двери и те собрания, которые она непременно посетит до конца сезона. Но пусть мать не воображает, что дождется его благодарности. Несмотря на то, что она и в этот раз его выручила, он предпочел бы, чтобы она не так рьяно старалась заслужить его признательность. Где она была раньше, когда он так нуждался в ее ласке? И теперешние благодеяния только подчеркивали ее былое равнодушие. Неужели она думает, что жалкими подачками возместит 19-летнее одиночество сына? Ничто не заставит Линкольна забыть о том, как жестоко она вытолкнула его из своей жизни. «Тебе понадобится новое платье, Эдит. Я ничего не пожалею», — взволнованно воскликнула Генриетта. «Да и нам с Эленор тоже. К счастью, у нас еще есть 1,5 недели, чтобы хорошенько подготовиться. Я не собиралась посещать балы, считая, что одного Линка вполне достаточно. Но на этот поеду обязательно. Боже, ко мне словно вернулась молодость, и я почти чувствую себя 18-летней». Глава 10. Пошла уже 3-я неделя с тех пор, как Мелисса пыталась найти Линкольна. Отчаяние девушки было так велико, что она подумывала вернуться домой и искать утешение в материнских объятиях. Но разве могла она поступить так с Меган, приложившей столько усилий, чтобы подопечная познакомилась с самыми блестящими семействами Лондона? К счастью, вскоре приехал Джастин, а Джастин всегда умел утешить ее и отвлечь от тяжелых мыслей. Она знала наследника Сент-Джеймсов всю свою жизнь и особенно подружилась с ним в тот год, когда он провел в горах Шотландии все лето. Тогда ему было 8, ей 7. Оказалось, что у них много общего, и с тех пор эти двое стали неразлучны. Правда, потом у Джастина появились 3 сестры и брат, но для Мелиссы он, подобно Иену VI, всегда оставался чем-то вроде брата. К ее удивлению, эта близость сохранилась до сих пор, хотя они жили далеко друг от друга и даже виделись не каждый год. Зато при малейшей возможности писали друг другу. Правда, это скорее смахивало на задушевный разговор. Все равно, что поверять друг другу секреты через забор, когда не видишь человека, с которым разговариваешь, но знаешь, что он или она тебя слушает. Иногда родители намекали на то, что из них вышла бы прекрасная пара. Но и Мелисса, и Джастин считали это вздором. Может, действительно, из лучших друзей выходят неплохие супруги. но не в том случае, когда этот самый друг —